Не зря слетали. И обратился странник к калифорнийскому мудрецу. «Помоги мне, великий мудрец! Я давно не видел счастливых лиц, и от этого гложет тоска и хандра. Мне обязательно надо увидеть хотя бы одного счастливого человека». И ответил мудрец: «Говорят, ты недавно побывал в долине смерти и вернулся оттуда живым. Так взгляни в зеркало, и ты увидишь самого счастливого человека». Любимая байка вернувшихся невредимыми из долины смерти. Будь что будет. Из зеркала на нас смотрели два изумленных Карла Маркса. Тот, который был повыше ростом, являлся моим отражением. Тот, что пониже, отражением Педро. «А в этом что-то есть», — произнес Стефан. «Никуда не годится», — отверг я. «Представь, бредут по пустыне два Карла Маркса. Не хватало еще, чтобы у одного под мышкой был том капитала, а у другого — манифест коммунистической партии. Ну, к одному Карлу местные жители, может, отнесутся снисходительно. Но два одинаковых гения — это уже слишком. Надо щадить нервную систему жителей штата Калифорния». Стефан не сдавался. «У нас будет кинокамера, и особо любопытным можно объяснить, что снимаем исторический фильм. По-моему, неплохое объяснение, вполне правдоподобное. Знаешь, сколько в Калифорнии снимается фильмов?» «Ну, конечно, снимается самый кассовый триллер или боевик «Приключения Карла Маркса в долине смерти». А присутствие гения в двойников как ты объяснишь? Заявишь, что один из них актер, а другой каскадер? Это какие же трюки Маркс мог проделывать в пустыне? Даже ты со своей неуемной фантазией не сможешь объяснить». «Ой, тебя не переубедишь», — махнул рукой Стефан. Соломон III проворчал что-то невразумительное и хмуро продолжил колдовать с гримом над новыми обликами. Он явно был не в духе и, кажется, тоже считал затею Стефана пустой. Один Педро сохранял невозмутимость. Может, был очарован своим отображением, а может, размышлял, на кой черт нужен весь этот странный карнавал. Через несколько минут кудесник Соломон преобразил нас. Теперь из зеркала глядели две рыжие всклокоченные рожи. То ли одичавшие на каком-нибудь острове викинги, то ли средневековые разбойники с большой дороги. «Что ты нас гримируешь по одному шаблону?» — не сдержался я. «Прямо задался целью создать близнецов». Соломон III вздохнул и обиженно поджал губы. «Уж больно вы в России привередливыми стали с этой перестройкой», — недовольно заметил Стефан. — «Пару лет назад, когда мы болтались в Венесуэле, ты был гораздо покладистей. 2 года назад тебе не приходила в голову бредовая идея гримировать меня. Подумать только! Юг Калифорнии, долина смерти, жара под 50, не то что грим, кожа плавится. И ради чего все это?» — «Чтобы тебя не замела полиция». — «Да не нужен я вашей полиции». — «Не спорь, с более опытными», — назидательно предостерег Стефан. «Штат Калифорния в маршруте твоего пребывания в США не значится. Нет разрешения. И за самовольную поездку туда власти могут крепко наказать. Тебя ведь предупреждали?» «Предупреждали». Я беспечно махнул рукой. «Да лучше отстою очередь и получу разрешение». «У нас нет времени». «Можно и без всяких разрешений. Когда мы искали водопад, сколько границ незаконно пересекли?» «Помалкивай лучше», — предупредил Стефан. «Срок давности еще не истек. Может, тебя давно уже ищут». Приятель изобразил на лице такое глубокомыслие и многозначительность, что я лишь развел руками. «Может, и ищут, но в этом маскараде не хочу участвовать». «Будь что будет», — ответил я. Педро покосился на меня и тоже взбунтовался. Содрал с себя парик и горячо и отчаянно произнес по-испански: «Будь что будет, мадам авантюра поможет». Его решимость передалась всем участникам экспедиции. «Будь что будет», — повторил Стефан. «Прорвемся». Один лишь мудрый Соломон промолчал, но в блеске его глаз чувствовалось, что он с нами.